Маленький мальчик, шедший рядом со своими родителями, протянул руку к птичке, и Бруно чуть было не отдал игрушку, но передумал. Мириам с приятелями вышла на ярко освещенную площадку, где стояло колесо обозрения, еще масса всяких аттракционов и шоу. Русские горы трещали, как пулемет у них над головами. Кто-то жахнул кувалдой по силомеру, и красная стрелка с лязгом и грохотом подпрыгнула до верхнего предела. «Неплохо было бы пристукнуть Мириам такой кувалдой», — подумал Бруно. Он из-под тишка взглянул на Мириам и на остальных троих, но они по-прежнему не обращали на него никакого внимания. «Если сегодня вечером не получится, надо постараться, чтобы никто из них его не приметил». Но он был почему-то уверен, что сделает это сегодня вечером. Случай не замедлит представиться. Сегодня его вечер. Прохладный ветерок овевал его, как струи воды, в которых так приятно резвиться. Он высоко поднял свою палку с птицей на конце и завертел ею изо всех сил. Он любит Техас, родной штат Гая. Все вокруг казались счастливыми, полными жизненных сил. Он подождал, пока Мириам и ее компания смешаются с толпой, и глотнул из фляжки. Затем в припрыжку бросился следом. Мириам с приятелями таращились на колесо обозрения, и Бруно надеялся, что они решат прокатиться. «Да, в Техасе все делают по-крупному», — подумал Бруно, с восхищением глядя на колесо. Такого большого он никогда не видел. В середине светилась синяя пятиконечная звезда. «Ральф, давай, а?» — заверещала Мириам, засовывая в рот кончик трубочки и прикрывая рукой лицо. «Да ну, тоска! Пошли лучше на карусели!» И они двинулись. Карусель была как светлый город среди темного леса, роща никелированных столбов, усаженных зебрами, лошадьми, жирафами, быками и верблюдами, которые то ныряли вниз, то выплывали вверх, изогнув над площадкой шеи, застыв в прыжке, в галопе, с отчаянным нетерпением ожидая всадников. Бруно прирос к месту, не в силах отвести изумленного взгляда, забыв даже о Мириам, вздрагивая в такт музыки, в любой момент готовый обернуться движением. Он почувствовал, что вот-вот к нему вернется снова восхитительная минута далекого детства. Мрачные гулкие звуки паровой пианолы, дробный ритм шарманки, бой барабанов и цимбал сделали ее почти достижимой. Каждый выбирал себе скакуна, а Мириам с приятелями опять жевали. Мириам рылась в пакетике с кукурузными хлопьями, которые ей протягивал Дик. Свинья. Бруно тоже проголодался. Он купил сосиску, а когда вернулся, те уже садились на карусель. Он торопливо сгреб сдачу и пустился следом. Ему досталась та лошадь, которую он присмотрел с самого начала. Ярко-синяя, с гордо вскинутой головой и открытым ртом. И везение не оставляло его. Мириам с приятелями велись между столбов, неуклонно приближаясь, и Мириам с Диком уселись на жирафа и лошадь, прямо напротив Бруно. Этим вечером судьба на его стороне. Этим вечером он должен все поставить на карту. Кружится дева та-та-там, в ритме припева та-та-там, начиная бам-марафон, бам. Бруно любил эту песню, и его мать тоже. От мелодии засосало под ложечкой, и он вытянулся на своей лошадке, прямой как жердь. Весело заболтал ногами, вдетыми в стремена. Что-то хлопнуло ему по затылку, он задиристо обернулся, но это всего лишь какие-то парни шутили между собой. Медленно, воинственно звучал марш «Вашингтон-Пост». Бруно поднимался все выше, выше, выше, и все ниже, ниже, ниже опускалась Мириам на своем жирафе. Мир за пределами карусели расплылся смутным пятном, исчерченным светящимися полосами. В одной руке, как его учили на уроках поло, Бруно держал поводья, а в другой — сосиску. «Эх!» — завизжал рыжий парень. «Эх!» — завизжал Бруно в ответ. «Я из Техаса!» «Кэти!» Мириам перегнулась через шею жирафа, и серая юбка округло натянулась. «Видишь того в клетчатой рубашке?» Бруно посмотрел. Он увидел парня в клетчатой рубашке. Парень немного походил на Гая. И пока Бруно думал об этом, он прослушал, что сказала Мириам. Здесь, на ярком свету, он заметил, что Мириам вся покрыта веснушками. Она становилась ему все более и более отвратительно, так что уже не хотелось касаться руками этой мягкой, липкой, горячей плоти. Хорошо все-таки, что есть нож, чистое орудие. «Чистое орудие!» — завопил Бруно. Вряд ли кто-нибудь мог бы его услыхать. Лошадь его бежала сбоку, а рядом было двойное сиденье в форме повозки, запряженной лебедями, которая пустовала. Бруно плюнул туда. Затем выбросил остаток сосиски и вытер пальцы, испачканные в горчице, о лошадиную гриву. Кейси закружится в вальсе с блондинкой. «Будет играть оркестр!» — дружок Мириам заорал во весь голос. Все подхватили, и Бруно тоже. Карусель пела. Еще бы выпивку сюда, каждому. «Он так закружился, что чуть не свалился!» — хрипел Бруно на пределе дыхания. «А девушке все нипочем!» «Эй, Кейси!» — проворковала Мириам и разинул рот. Дик бросал туда кукурузные хлопья. «Их! Их!» — заорал Бруно. Мириам выглядела такой безобразной и глупой, с разинутым ртом, розовая, раздутая, словно ее уже удушили. Бруно стало невмоготу смотреть на нее, и он, все еще усмехаясь, отвел глаза. «Карусель!» сбавляла оборот. Он надеялся, что те захотят еще покататься. Но они сошли, взялись за руки и направились к огням, мерцающим на воде. Бруно подождал под деревьями, заодно сделав маленький глоток из почти уже пустой фляжки. Те выбирали лодку. Перспектива немного погрести в озерной прохладе восхитила Бруно. Он тоже взял лодку. Озеро казалось огромным и черным, кроме тускло мерцающих точек, и в нем плавало множество лодок, где обжимались парочки. Бруно подплыл довольно близко к лодке Мириам и мог разглядеть, что рыжий парень сидит на веслах, а Мириам с Диком тискают друг друга на задней скамеечке и хихикают. Бруно сделал 3 глубоких гребка и обогнал их лодку, потом почти вытащил весла из воды. «На остров поедем или так поплаваем?» — спросил рыжий. Бруно нетерпеливо заерзал на своей скамейке, ожидая, что они решат. Из укромных уголков на берегу, словно из маленьких темных комнатушек, доносился шепот, приглушенные звуки радио, смех. Он вытащил фляжку и осушил ее. «А что, если вдруг крикнуть «Гай!»?» Что бы Гай подумал, если бы увидел его теперь? Может быть, Гай с Мириам встречались на этом озере? Может быть, в той самой лодке, где сейчас сидит он, Бруно? От спиртного по ладоням и по ногам ниже колен забегали приятные мурашки. Будь Мириам здесь, в лодке, рядом с ним, он с величайшим наслаждением окунул бы ее головой в воду, в самую темноту. Темно кругом, хоть глаз выколи, и луна не светит. Быстрые мелкие волны лизали лодку. Бруно вдруг весь скорчился от нетерпения. Сосущий звук поцелуя долетел с лодки Мириам, и Бруно передразнил, да еще застонал от наслаждения. Чмок, чмок! Он пропустил их вперед, затем не спеша поплыл следом. Черная громада приближалась, пронзаемая там и сям огоньками спичек. Остров. Просто рай для тех, кому негде потрахаться. Наверное, и Мириам сегодня не применит этим заняться, подумал Бруно, хихикая. Когда лодка Мириам причалила, он отплыл немного в сторону, выбрался на берег и упер нос своей лодки в небольшое бревно, чтобы сразу отличить ее от других. Ощущение цели вновь переполнило его, сильнее, неотвязнее, чем в поезде. Всего 2 часа, как он явился в Мэдклф, и вот он уже на острове, рядом с нею. Он нащупал нож в кармане штанов. Если бы только застигнуть ее одну и заткнуть ей рот рукою. Или она станет кусаться? Представив себе ее мокрый рот у своей ладони, он весь содрогнулся от отвращения. Не сразу приноровившись к их неспешному шагу, он двигался вперед, в самую чащу, где густо сплетались деревья. «Мокреть какая, не сядешь!» — заныла та, которую звали Кэти. «Хошь, садись на пиджак», — сказал парень. «Боже», — подумал Бруно, — «этот мерзкий южный акцент. Когда я с цветиком моим иду цветущим садом», — пропел кто-то в кустах. Ночные шорохи, жуки, цикады. Комар запел у самого уха. Бруно хлопнул себя по уху, в ухе зазвенело, и голоса расплылись. «Сваливаем!» «Да что же, места не найти?» — вякнула Мириам. «Нет здесь места. Топай, топай, кругом марш!» «Кругом марш, ребята!» — заржал Рыжий. «Чего это они еще придумали?» Бруно заскучал. Музыка с карусели долетала усталая, очень далекая, только брецание было хорошо слышно. Потом они развернулись и столкнулись с Бруно прямо лицом к лицу, так что ему пришлось свернуть в сторону, словно бы он шел своей дорогой. Он запутался в каких-то колючках и как раз выбирался оттуда, когда они снова обогнали его. Потом он пошел за ними вниз к воде. Ему казалось, что он уже чует духи Мириам, если, конечно, это не были духи той, другой девушки. Нечто сладкое, противное, как склизкая пенная ванна. «А теперь», — донеслось из приемника, восторженно переходя в контратаку, «Леон! Леон!» — посылает удар правой в челюсть Бейба и... «Слушайте, как ликуют трибуны!» — рев толпы. Бруно видел, как парень и девушка катаются в кустах, словно тоже дерутся. Мириам стояла на небольшом возвышении, ярдах в 3 от него, а остальные спускались по откосу к воде. Бруно неслышно приблизился. На фоне влажного мерцания обрисовывались ее голова и плечи. Теперь она ближе, чем когда бы то ни было. «Эй!» — шепнул Бруно и увидел, как она обернулась. «Скажи, тебя зовут Мириам?» Она глядела ему прямо в лицо, но он знал, что вряд ли тут возможно что-нибудь разглядеть. «Ну да. А вы кто такой?» Он шагнул еще. «Мы с вами, кажется, где-то встречались», — цинично проговорил он, снова чуя запах духов. Мириам была теплым, уродливым черным пятном. Бруно примерился и прыгнул прицельно, так что запястья вытянутых рук стукнулись. «Скажите, а чего вам?» Руки сцепились на горле при последнем слове, заглушив, оборвав удивленную нотку. Бруно встряхнул свою жертву. Тело у нее сделалось тверже скалы, и он услышал, как клацнули зубы. Она издала горлом какой-то клокочущий звук, но хватка была слишком сильна, и крика не вышло. Подставив ногу, он стал опрокидывать ее, и они вместе рухнули на землю. Стука не было, лишь зашуршала листва. Он погрузил пальцы глубже, подминая ее под себя, с омерзением чувствуя, как она извивается, пытаясь подняться. Горло раздувалось, делалось все горячее. «Кончай, кончай, кончай, я так хочу!» И шея перестала вертеться. Он был уверен, что держал достаточно, но не ослабил хватки. Обернулся назад. Никого. Разжав пальцы, нащупал оставленные ими впадины, глубокие, как в куске теста. Потом Мириам закашлялась, будто ни в чем не бывало, и это ужаснуло его, как явление мертвеца из могилы. И он вновь набросился на нее, встав на колени, давя горло с такой силой, что большие пальцы, казалось, вот-вот хрустнут.